чем вы на меня за предположение, что при жизни вашей жены вы могли заниматься любовью с кем-то другим. У кресла, на котором я сидел, была откидная спинка. Я занял полулежачее положение и сцепил пальцы в замок на животе. «Я больше ни на кого не сержусь», — сказал я. «А вас ничто не раздражает?» «Не знаю. Возможно, я ищу что-то, что меня рассердило бы, и не хочу найти. Вы можете это понять?» «Прекрасно могу. Следующий вопрос. Почему вы всегда говорите «моя жена» и никогда не называете ее по имени? Вы никогда не говорили мне, как ее звали? Хотите ответить сразу или предпочтете подумать неделю?» «Мне это больно. Называть ее имя?» «Да». «Иногда боль сидит внутри, притаившись. Если вы взглянете ей в лицо, она может отступить. Вы хотели бы, чтобы она отступила?» «Не уверен. Нет, я бы этого не хотел. Я хочу, чтобы она всегда оставалась там, где я могу ее найти». «Чтобы жалеть себя?» «Да. Жалость к себе дает облегчение». «Придет время, когда вы назовете ее имя. Вы почувствуете боль, но это будет приятная боль». «Я не хочу, чтобы боль стала приятной». «Посмотрим». Ее мать была очень полной, красивое лицо, но сама очень полная. «Я...» «Да?» «Нет, ничего». «Ваша жена была адвокатом?» «Да». «Я не хочу говорить сегодня о моей жене». Она наклонилась вперед, надула губы, подняла брови и сказала: «Тогда мы пока отложим эту тему. Вы сейчас работаете? Раз вы планируете заплатить мне, вы, вероятно, работаете. Над чем, кроме снов?» «Сбежавшая жена? Сбежавшая девочка?» «Это один человек или разные? Убежавшая девочка — чья-то жена?» Я откинулся еще дальше на спинку стула и посмотрел вверх на потолок. «Разные». «И вам интересно найти их?» «Это больше, чем просто работа, чем заработок». «Не знаю». «Ваша жена тоже бежала», — сказала она. Я спокойно ответил: «Она погибла». «И у вас не было детей?» «Вы это знаете». «Вы все-таки рассердились?» «Ничего похожего». Я не смотрел на нее, но знал, что она встала. «На сегодня достаточно. Идите, ищите ваших женщин. Мы поговорим о них через неделю».